Львенок. У гиен два врага – львы и собаки. Приручить льва – дело непростое. Но он еще не лев, львенок, мой Ярослав Борисович Глебов. Ему так не терпится меня посадить, что и недели не проходит после нашей первой встречи, как я получаю очередное приглашение. Поскольку я знаю, о чем пойдет разговор, я к нему готова. «Здравствуйте, Георгина Георгиевна. Проходите, присаживайтесь», — выстреливает он. «Ни одного прокола. Даже мое имя-отчество произнес без запинки. Способный ученик. Начало многообещающее. Я сажусь и скромно натягиваю юбку на колени. На мне ажурные летние сапоги на высоченном каблуке. А ноги у меня очень красивые. Мужчина не может этого не заметить. В деле открылись новые обстоятельства», — откровенно радуется Ярослав. «Извините, Борисович». «Объявились свидетели?» — говорю я с усмешкой. «А вы откуда знаете?» — он ошарашен. «Вам что, известно, что вас видели?» «Поскольку я не отрицаю, что вечером 20 июня была в доме у Курбатова, то, разумеется, меня могли видеть. Вряд ли соседи. Полагаю, гастарбайтеры. Молдаване, так?» «Поселок, где жил Курбатов, элитный. Не думаю, что там нанимают узбеков, а молдаване замечательно кладут плитку. Я знаю, что в одном из домов идут отделочные работы, поэтому молдаване». «Так вы тоже их видели?» «Раз они видели меня, почему я не могла видеть их? На зрение не жалуюсь. Мало того, у меня дальнозоркость, ведь я старая жопа. Мы с вами, кажется, договаривались, что вы будете вести себя как подобает. То есть не материться? А вы, Ярослав, вы знаете плохие слова или только хорошие? Я на работе нахожусь. А я нет. Приходите ко мне на работу и сможете убедиться в том, что я всегда соблюдаю правила хорошего тона». «Господи, вы же интеллигентная женщина, ученый, доктор не каких-нибудь там, а педагогических наук, педагогических. Что, по-вашему, несовместимо с употреблением ненормативной лексики?» «Разумеется. Как вы ошибаетесь? Матерятся все. Причем люди интеллигентных профессий также охотно выпускают пар, как и укладчики шпал. В московских пробках научится материться лауреат конкурса имени Чайковского и романтический поэт, девочка-скрипачка и рафинированная дама, чьи предки голубых кровей веками носили графский титул. Суть нашей теперешней жизни – невозможно выразить нормальными словами. Зато есть одно словечко, которое подходит в точности. Это полный... Замолчите. Молчу, молчу. Я демонстративно зажала ладошкой рот. Ишь, неприличные слова ему не нравятся. А как я еще могу выразить свое отношение к тому, что со мной происходит? Каким таким словом? 15 лет за решеткой — это и есть полный... Молчу, молчу.